Глава 13. Начало и конец. «Нам пора возвращаться в терем», — сказала я дочери, не смея оставить ее одну. Демид был занят с воинами и не мог следить за ней. «Матушка, позвольте мне остаться и посмотреть самый главный поединок», — умоляюще просила Радомила. «Нет, мы должны ехать». «Млада», — обратился ко мне Святозар, — «я беру на себя ответственность за Радомилу. Она будет в безопасности рядом со мной». Я видела, что наследник желает видеть свою будущую невесту рядом и гордиться ей. Они были так счастливы и увлечены происходящим, так хотели провести остаток дня рядом, что я согласилась, хотя знала, что не должна этого делать. «Рада скоро уедет домой», — говорила я себе, пока ехала в повозке к Лебедяне. «Пусть побудет рядом с Любым последний вечер». Я помнила, как в юности хочется быть рядом с тем, кто заставляет сердце биться быстрее, как трепещет душа и сбивается дыхание, как много чувства внутри от присутствия суженого рядом. Я не хотела лишать дочь этого и оставила ее на празднике. Рядом с ней были Цветана и много других людей. Ничего не могло случиться в таком окружении. При этом я случайно вспомнила, как бабушка когда-то отпустила меня гулять с Демидом, и мы пошли с ним к лесному алтарю, где оба чуть не погибли. Непонятная тревога накрыла мое сердце, но я не обратила на нее должного внимания, так как приближалась к покоям Лебедяны и чувствовала, что ей плохо. В закрытом дворе княжеского терема играли дети. Мои сыновья сдружились с наследниками Доброслава и проводили много времени вместе. Прислужницы зорко следили за мальчиками, и я была спокойна за них. Хотя мне не хватало нашего общения и личной заботы. Я обещала себе изменить свой распорядок после праздника и выделять в нем время для детей. Сыновья увидели меня и подбежали здороваться. Я обняла их и сказала, что вернусь, как только навещу Лебедяну. «Маме плохо», — по-взрослому серьезно сказал старший из сыновей Лебедяны. «Она с утра была такой печальной». Я посмотрела на мальчика. Он видел больше, чем остальные, и, скорее всего, уже чувствовал, к чему все идет. Мне вспомнился знак на лице его матери, который я увидела при нашей с ней первой встрече. Невидимые нити образовывали узел, и я не была уверена, что смогу его распутать. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь твоей маме», — ответила я. Ребенок кивнул, а прислужницы позвали детей к себе. Пройдя еще немного, я оказалась в покоях Лебедяны. Она была бледна и уже без сил. Рядом с ней суетились лучшие повитухи, что были в городе, но помочь не могли. «Запуталась дитя», — шепнула мне одна из них. «Пуповина ее не пускает, душит в утробе». И роженица сама слаба, много сил потеряла. Я кивнула и приблизилась к будущей матери. «Здравствуй, Млада», — тихо сказала она. «Помоги мне, прошу тебя». «Я постараюсь», — ответила я, — «но не все в моей власти». Прикоснувшись к животу женщины, я почувствовала, как бьется внутри нее ребенок. Схватки шли уже очень часто, но пуповина крепко держала малышку, не давая ей увидеть свет. А сама мать уже не могла ей помочь. «Девочки всю силу материнскую забирают», — вспомнила я слова бабушки. Я постаралась дать Лебедяне недостающие силы. Настроившись на матушку-землю, рождающую каждый год урожай, я просила у нее удачного разрешения для лежащей передо мной женщины. Я поднимала силу плодородную из самых недр земли и передавала жене Доброслава, наполняя ее тело светом исцеляющим. Но узловой знак на бледном лице не проходил, а наоборот, обретал силу. Лебедяна металась. Она тоже чувствовала, что все идет не так, как надо. Родив столько детей, она понимала, что так быть не должно. Сосредоточившись на животе роженицы, я представляла, как пуповина удлиняется, освобождает шею ребенка. Я пыталась снять тугие узлы, но получила отказ. Ткани не двигались под моими руками. Боги не хотели помогать мне. «Лада, матушка, ты всем женщинам заступница, роженицам помощница. Услышь мою мольбу, дай лебедяне сил разрешиться от бремени. Распутай пуповину на шее ребеночка, помоги дочери твоей». Произнеся это, я почувствовала нежное прикосновение богини, но печально было оно. Не могла Лада мою просьбу исполнить. Истекло время лебедяны, закончился ее жизненный путь. Сколько отведено было при рождении, столько уже пройдено. Ничего с этим сделать нельзя. Промелькнул ответ в моей голове, будто ручеек прожурчал. «Но как же дети малые без матери останутся?» — продолжала я. «Сыновья будут воспитываться в семье князя», — был ответ. «Они будут расти в любви и уважении, но путь матери рядом с ними закончен». Я закусила губы, пытаясь не выдать того, что мне открылось. «Как же мне теперь спасать ее, если я знаю, что ее участь решена?» — думала я. Роженица смотрела на меня глазами, полными мольбы, и я увидела, как у ее изголовья встала Лада, матушка, и своим вниманием помогала ребеночку. Из последних сил малышка протолкнулась и увидела белый свет. А пуповина на ее шее будто ослабла, растянулась. Ладушка своими руками заботливыми не давала сдавить шейку тонкую. И делала так, пока повитухи не подхватили ребеночка и не избавили его от обвития. Лебедяна выдохнула, а Лада гладила ее по голове. Но в ее лучезарных глазах стояли слезы. Она знала, что женщина скоро перейдет границу миров, и никто над этим не властен. Дитя положили на живот матери. «У меня дочка?» — спросила та слабеющим голосом. «Да», — ответила одна из повитух, — «родилась новая княжна». «Пусть ее судьба будет счастливой», — проговорила лебедяна, гладя по голове свою девочку. И я увидела, что Лада кивнула в ответ, обещая, что новорожденная получит достаточно счастья и радости в жизни, а молодая мать тем временем сжала мою руку. «Позаботься о моих детях, Млада», — попросила она. «Я вижу, что у тебя доброе сердце». «Я сделаю для них все, что буду делать для своих сыновей», — обещала я. «Последнее время мне часто снилась моя покойная матушка», — продолжала лебедяна. — Она звала меня к себе, а я не понимала, почему. — Родители ждут тебя, — ответила я. — Их души здесь, они сопроводят тебя. Знаю, что в ваших силах заботиться о детях из царства Мары. Добрый взгляд будет сопровождать их здесь, в Яве, оберегать и хранить от зла. Женщина кивнула, закрыла глаза, и через несколько минут ее дыхание остановилось. Малышка, лежащая на животе лебедяны, громко кричала. Она чувствовала, что женщина, подарившая ей жизнь, перешла границу миров и больше не обнимет ее своими теплыми руками, не поцелует спящие глаза, не прижмет к любящему сердцу. Я опустилась рядом с ушедшей и заплакала. Слезы текли по моему лицу, и я не могла совладать с ними. Вспомнила, как тяжело мне далось рождение Рады, как ушла по той же причине мать Демида. Сидя около лебедяны, я чувствовала ее душу, покинувшую тело, но еще присутствующую рядом. Она смотрела на свою дочь, благословляя ее на долгую жизнь. Прислужницы, вызванные повитухами, ждали моих распоряжений. Мне надо было решить, послать ли гонца на праздник или дать Доброславу с Цветаной провести день посвящения до конца, не омрачая его раньше времени тяжелыми вестями. Они ждали моего слова, а я не могла смириться с тем, что этой женщины, которая помогла княжичу в самые тяжелые времена, родила ему 6 детей, оберегала и любила, отдавая себя, больше нет. Успела ли она побыть счастливой? «Успела ли почувствовать, как Доброслав благодарен за ее заботу и нежность?» — думала я. Слезы лились, не прекращая, и я оплакивала не только лебедяну, но и всех женщин, лишившихся жизни из-за рождения детей. Такое часто случалось в нашем селении, и даже бабушка не могла их спасти. «Мы не будем отправлять гонца», — наконец сказала я. «Князь с княгиней скоро вернутся. Лебедяне уже не поможешь, а посвящение у них одно в жизни». Я с удивлением видела в глазах окружающих испуг. Им казалось, что правление, начавшееся со смерти второй жены князя, не может быть счастливым. Не зная, что им на это ответить, я молчала, решив спросить об этом у Ведмурда. «Почему это случилось именно сейчас?» – подумала я. А потом вспомнила послание Лады. «Путь лебедяны закончен, над этим никто не властен». Новорожденную тем временем обмыли и запеленали. Я взяла ее на руки. Малышка смешно сосала свой кулачок. «Надо найти женщину, недавно родившую ребенка», — сказала я ждущим указаний прислужницам. «Она будет кормить новую княжну». Те кивнули и пошли выполнять. А несколько из них осталось, чтобы позаботиться о лебедяне. Держа ее дочку на руках, я вышла во двор. Мальчики подбежали ко мне. «У нас родилась сестренка?» — спросили сыновья почившей. — Да, маленькая девочка вошла в вашу семью. Вы теперь ее защитники, — ответила я. — А к маме можно? — спросил старший, чувствуя тревогу. — Пока нет, — сказала я, желая, чтобы лебедяну подготовили к прощанию. Мальчик внимательно посмотрел на меня, будто хотел что-то спросить, но промолчал. Я зашла в терем, размышляя о случившемся. Вечером с торжества вернулись Цветана с Доброславом. Их сопровождала толпа селян, восхваляющих своих новых правителей. Я видела счастье и радость на лицах людей, а также княжеской четы. Сердца этой пары вновь открылись друг другу и были готовы возобновить отношения. Но я должна была рассказать им об уходе лебедяны, хотя и понимала, что это собьет их нынешний вечер. Княжеская чета вышла из своей повозки и взошла на крыльцо. Увидев меня, Цветана сразу поняла, что что-то случилось. «Млада», — сказала она, — «я вижу печаль в твоих глазах и знаю, что ты ушла раньше с праздника. Что произошло за время нашего отсутствия?» «Лебедяна родила прекрасную девочку», — ответила я. Доброслав улыбнулся, но с небольшим беспокойством глянул на свою жену. Та с радостью восприняла эту новость. Лицо княгини озарил свет. «Девочка, у нас родилась новая княжна!» – проговорила она. «Пойдемте поздравим молодую мать!» «Это невозможно!» – ответила я, кусая губы. Она ушла в царство Мары. Резкий вздох сбил дыхание Цветаны. Она прижала руку к губам, пытаясь справиться с переживанием. «Лебедяна дала жизнь ребенку, отдав за это свою», — сказала я. Доброслав сжал локоть жены, пытаясь поддержать ее. «Но как это могло произойти?» — спросила Цветана. «С ней рядом были лучшие повитухи». Я пыталась ей помочь, но получила ответ от Лады матушки, что пришло ее время, и над этим никто не властен. «Где новорожденная?» — дрожащим голосом уточнила княгиня. «Малышка в покоях лебедяны с прислужницами. Я распорядилась найти для нее кормилицу», — ответила я. «Пойдем, я должна позаботиться о ней», — сказала Цветана. Она двинулась вперед, и я двинулась следом за ней. Уходя со двора, обратила внимание, что повозки с Радой и княжичами нет, но решила, что они вернутся позже. Войдя в детскую часть терема, мы увидели, что приведенная женщина кормила малышку. В соседней светлице сидели дети. «Где наша мама?» – вновь спросил меня старший. «Она покинула Явь, чтобы оберегать вас из-за границы миров», – ответила я, присаживаясь рядом с ним. «Мы больше никогда ее не увидим. Она будет приходить к вам во сне и всегда будет рядом, когда вам станет грустно. Почувствуй, она и сейчас здесь, стоит позади тебя, обнимая за плечи. Ее сердце с вами, любовь укрывает своим пологом, а руки обнимают и лелеют». «Мама, мамушка!» — стали один за другим плакать дети. Мы с Цветаной обнимали их и сами не могли сдержать слез. Доброслав стоял рядом, взяв на руки одного из сыновей. «Я никогда не покину вас», — сказал он мальчикам. «Вы моя семья, а память о маме всегда будет в наших сердцах. Наши объятия будут пристанищем для вас. Так мы сидели довольно долго, принимая на себя слезы и боль детей. И рядом незримо была Лебедяна, за ней Лада-матушка. Не в ее силах было спасти роженицу, но она могла дать детям свое покровительство и благословение. Вскоре кормилица вынесла к нам новорожденное дитя. Доброслав подошел и поцеловал дочку в лоб. Цветана протянула руки и аккуратно взяла девочку. Взглянув на нее, княгиня улыбнулась. Так много было в ней милых ее сердцу черт мужа. «Малышка будет моей дочкой», — с нежностью проговорила она. «Пусть кормилица переедет в мои покои. Я хочу дать ребенку столько заботы, сколько бы дала ей мать. И вы, — обратилась она к мальчикам, — теперь тоже будете моими детьми. Мама навсегда останется вашим хранителем, подарившим жизнь, а я буду заботиться о вас здесь, в Яве».